что один проклятый мушкетер по имени Атос силой отнял у нее охранный лист. В этом же самом письме она посоветует кардиналу избавиться также и от двух друзей этого мушкетера, Портоса и Арамиса. Кардинал вспомнит, что это те самые люди, которых он всегда встречает на своем пути. И вот в один прекрасный день он велит арестовать Д'Артаньяна, а чтобы ему не скучно было одному, он пошлет нас в Бастилию составить ему компанию. «Однако же ты что-то мрачно шутишь, любезный друг», — заметил Портос. «Я вовсе не шучу», — возразил Атос. «А ты знаешь, — сказал Портос, — ведь свернуть шею этой проклятой миледи — меньший грех, чем убивать бедных гугенотов, все преступление которых состоит только в том, что они поют по-французски те самые псалмы, которые мы поем по-латыни». «Что скажет об этом наш аббат?» — спокойно осведомился Атос. «Скажу, что разделяю мнение Портоса», — ответил Арамис. «А я тем более», — сказал Д'Артаньян. «К счастью, она теперь далеко», — продолжал Портос. «Признаюсь, она бы очень стесняла меня здесь». «Она также стесняет меня, будучи в Англии, как и во Франции», — сказал Атос. «Она стесняет меня повсюду», — заключил Д'Артаньян. «Но раз она попалась тебе в руки, почему ты ее не утопил, не задушил, почему не повесил?» — спросил Портос. «Ведь мертвые не возвращаются обратно». «Вы так думаете, Портос?» — ответил Атос, с мрачной улыбкой, значение которой было понятно только Д'Артаньяну. «Мне пришла удачная мысль», — объявил Д'Артаньян. «Говорите», — сказали мушкетеры, — «к оружию!» — крикнул Гримо. Молодые люди вскочили и схватили ружья. На этот раз приближался небольшой отряд, человек 20 или 25. Но это были уже не землекопы, а солдаты гарнизона. «А не вернутся ли нам в лагерь?» — предложил Портос. — «По-моему, силы не равны». «Это невозможно по трем причинам», — ответил Атос. «Первая та, что мы не кончили завтракать. Вторая та, что нам еще надо переговорить о важных делах. А третья причина — еще остается 10 минут до положенного часа». «Необходимо, однако, составить план сражения», — заметил Арамис. «Он очень прост», — сказал Атос. «Как только неприятель окажется на расстоянии выстрела, мы открываем огонь. Если он продолжает наступать, мы стреляем снова и будем продолжать так, пока будет чем заряжать ружья. Если те, кто уцелеет, решат идти на приступ, мы дадим осаждающим спуститься в ров и сбросим им на головы кусок стены, который только каким-то чудом еще держится на месте». «Браво!» — закричал Портос. «Ты положительно рожден быть полководцем, Атос. И кардинал, хоть он и мнит себя военным гением, ничто в сравнении с тобой. Господа, прошу вас, не стреляйте двое в одну цель», — предупредил Атос. «Пусть каждый точно метит в своего противника». «Я взял на мушку своего», — отозвался Д'Артаньян. «А я своего», — сказал Портос. «И я тоже», — откликнулся Арамис. «Огонь!» — скомандовал Атос. 4 выстрела слились в один, и 4 солдата упали. Тотчас забили в барабан, и отряд стал наступать беглым шагом. Выстрелы следовали один за другим, все такие же метки. Но ля-рошельцы, словно зная численную слабость наших друзей, продолжали продвигаться вперед уже в рассыпную. От 3 выстрелов упали еще 2, но тем не менее уцелевшие не замедляли шага. До бастиона добежало человек 12 или 15. Их встретили последним залпом, но это их не остановило. Они попрыгали в ров и уже готовились лезть в брешь. «Ну, друзья», — сказал Атос, — «покончим с ними одним ударом. К стене! К стене!» 4 друзей и помогавшие им Гримо стволами ружей принялись сдвигать с места огромный кусок стены. Он накренился, точно движимый ветром, и, отделившись от своего основания, с оглушительным грохотом упал в ров. Раздался ужасный крик, Облако пыли поднялось к небу,